Глава 68. Запомни этот клинок. У темных заклинателей нет ни морали, ни совести. Они поистине необузданы. Их логово — Нандзян. Ты действительно по-своему силен, но ты не хитрее их. Прошу тебя, уходи сразу, как только добудешь пламя ледяного сердца, и постарайся не ввязываться в драку. Но если ты все же захочешь сразиться с ними, сперва выберись из города. Именно такой совет Танчжэнь дал Чинтяню перед его уходом, и юноша был не настолько безрассуден, чтобы так быстро забыть о нем. Однако стоило ему только увидеть эту сцену, как Чинтянь тут же вспомнил о темном заклинателе, которого он ранее встретил у ворот. В его сердце вновь вспыхнула ярость. Ему захотелось взмахнуть мечом, тотчас разрубить это проклятое логово. Чинтянь почувствовал, как по телу пробежали мурашки. Чтобы успокоить свой гнев и руку, которая словно сама потянулась к ножнам, юноша принялся читать про себя священные писания о спокойствии и безмятежности. Закончив с чтением, Чинтянь прильнул к стене и, используя полумрак павильона как прикрытие, осторожно спустился вниз. К счастью, все, кто находился внутри, были слишком заняты своими похотливыми развлечениями. Никто даже не заметил его, как если бы он был дымом от курильницы. Чинтянь спрятался за бамбуковой занавеской. Изо всех сил стараясь не обращать внимания на то, что его окружало, он тут же приступил к поискам пламени ледяного сердца. Юноша аккуратно достал из рукава маленькую нефритовую черепашку, которую дал ему Танчжэнь. Нефрит был зеленым и прозрачным, как кристалл. Размером фигурка была с большой палец взрослого человека. Вращая круглой головой, черепашка принялась ползать по чужой ладони, старательно изучая клубившуюся вокруг ауру. Затем она внезапно открыла рот, будто проголодавшись, и остановилась, уставившись куда-то в сторону. Чинтянь поднял глаза и проследил за ее взглядом. Вдруг юноша почувствовал себя так, словно его ударила молния. В том месте, куда смотрела черепашка, находилась та самая платформа. Решив, что с артефактом что-то не так, Чинтянь поспешно перевернул ее вверх ногами. Но даже оказавшись на спине, черепашка все еще сучила своими маленькими лапками, упорно поворачиваясь в указанном направлении. Или эта маленькая дрянь была самой похотливой из черепах, или пламя ледяного сердца каким-то непостижимым образом вдруг оказалось под платформой. Чинтянь вздохнул, осознавая, что мысли о Хань Юане спровоцировали его, заставив действовать опрометчиво. Ему вообще не следовало покидать дом. Однако он зашел уже слишком далеко. Чинтянь оглянулся, а затем бросился к месту, где держали пленников. Его тело тут же покрылось слоем инея, и стоявшие у двери охранники застыли на своих постах. Чинтянь в мгновение ока оказался перед тюрьмой. Высвободив свой изначальный дух, он потянулся к висевшему на клетке железному замку. Хотя он действовал бесшумно, более бдительные заклинатели все же заметили его. «Кто там крадется?» — закричал один из них. Но Чинтянь не остановился. Юноша был полон отвращения. Он никак не мог понять, как смели эти наглецы обвинять других в столь сомнительных вещах. Желая покончить с этим как можно скорее, Чинтянь высвободил клубившийся вокруг него холод, и морозная аура хлынула во все стороны. Внутри павильона поднялась настоящая метель. Еще до того, как кто-либо из охранников успел среагировать, он ударом меча разбил железную клетку. Вот к чему приводит недостаток нравственности. Большинство темных заклинателей не привыкли носить на себе много одежды, и теперь их голые задницы страдали от суровых ветров. Начавшийся хаос превратил это место в бурлящий котел. Воспользовавшись ситуацией, Чинтянь пробрался в середину двора. Шуаньчжэнь очертил в воздухе ослепительно яркий, как снег, полукруг и внезапно обрушился на полную заклинателей платформу, разрубив ее на две части. Оказавшись на месте, юноша тут же разжал руку, выпуская на волю бившуюся в его ладони маленькую черепашку. Едва коснувшись земли, черепашка, бывшая размером с большой палец, вдруг выросла до размеров небольшого холма. Она гордо возвышалась над платформой, словно бы всегда была неотъемлемой частью этого места. Открыв рот, нефритовая черепашка испустила глубокий вздох. Стены павильона дрогнули, и под грудой развалин прямо из-под земли показался огромный камень. В этот самый момент на балконе третьего этажа, среди беснующейся толпы темных заклинателей, появился опрятно одетый человек. Его лицо было полностью закрыто. — Откуда ты взялся, маленький воришка? Ты что, хочешь умереть? — крикнул незнакомец. Слово «воришка» неприятно резануло слух Чинтяня. Юноша вдруг отчетливо осознал, что не намерен мириться с подобным прозвищем. Человек в длинных одеждах выглядел отчужденным. Он взмахнул рукой и тут же атаковал юношу, совершенно не думая об ущербе. Под натиском темной энергии снежная буря, созданная Чинтянем, постепенно рассеялась. Один из низкоуровневых заклинателей, что вовремя не успел убежать, угодил в самое сердце черного тумана. Тьма тут же поглотила его, оставив вместо несчастного голый скелет. Скелет был белее куриных костей, обглоданных голодным нищим. Похоже, даже у этого адского места был свой страж. Чинтянь холодно усмехнулся и прыгнул на шею нефритовой черепахи. Юноша выпустил из рук Шуаньжэнь, и морозный воздух, яростным вихрем, устремился вверх, желая сбросить темного заклинателя с балкона. Холодная аура меча столкнулась с горячим ветром Нандзяна. И с неба, как в самый разгар непогоды, хлынула вода. Человек в длинных одеждах не устоял под натиском клинка. Силясь увернуться, он отступил на несколько шагов назад. Воспользовавшись моментом, нефритовая черепаха раскрыла рот и проглотила пламя ледяного сердца. Получив желаемое, Чинтянь заставил нефритовую черепаху вернуться к прежнему размеру и поспешно спрятал ее в рукав. Заметив, что перестарался, вызвав столь сильный переполох, юноша приготовился бежать. Однако в этот момент кто-то внезапно окликнул его из стоящей в тени клетки. «Старший, пожалуйста, спаси нас! Мы ученики горы Байху, что в Западный Лян!» Ранее Чинтянь уже разрушил одну тюрьму, но вовсе не потому, что хотел спасти тех пленников, а потому, что ему нужно было чем-то отвлечь охрану. Однако теперь ему казалось, что он сделал достаточно. Если их способности находились на таком низком уровне, винить в этом следовало только самих себя. Похоже, он не слишком-то верил в то, что жизни учеников горы Байху стоили больше, чем жизнь других людей. Тем не менее, услышав это название, Чинтянь не удержался и остановился. Один из ключей от замка горы Фуяо хранился у владыки горы Байху. Чинтянь понятия не имел, зачем их учитель оставил такой замок, но он не мог не беспокоиться о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться его старшему брату. Правда это была или нет, но когда он услышал слова «гора Байху», он больше не мог отступить. Но стоило только Чинтяню приблизиться к тюрьме, как на него тотчас бросилась группа темных заклинателей. Взмахнув мечом, он создал огромную волну, что смела этих обезьян прочь, а затем встал перед тем, кто его окликнул. Окликнувшим оказался юноша. У него было живое лицо и такие яркие глаза, что казалось, будто они излучали свет. Чинтянь боялся, что от юноши будут одни неприятности, но, увидев этот взгляд, он не мог не проникнуться сочувствием к его владельцу. Молодой человек хватался за соломинку, но неожиданно на помощь к нему пришел Чинтянь, что несказанно осчастливило юнца. И все же, как бы он ни был счастлив, он все еще оставался в здравом уме. Едва завидев Чинтяня, он поспешно предупредил. «Старший, на цепи, которой мы связаны, висит заклинание ограничения». Не говоря ни слова, Чинтянь занес меч и силой рубанул по звеньям, но ответом ему был лишь лязг. Ледяной клинок столкнулся с железом, но цепь не сдвинулась с места. «Грубой силой здесь не поможешь», — торопливо произнес молодой человек. «Позволь мне придумать другой способ. Старший, осторожно!» Несколько темных заклинателей попытались напасть на Чинтяня сзади. Но тот даже не оглянулся. Шуаньжэнь очертил в воздухе широкую дугу. Этому смертоносному клинку редко выпадал шанс вступить в настоящий бой. Кончик меча окрасился в красный. Лезвие дрожало, словно живое. Одним движением он тут же отсек несколько голов. Разбрызгивая повсюду кровь, Шуаньжэнь развернулся, и прежде чем пленник успел возразить, вновь ударил в то же самое место. Юноша замолчал, не в силах вымолвить ни слова. Морозный клинок и темное заклинание снова и снова атаковали друг друга. Каждое последующее столкновение было еще более жестоким, чем предыдущее. В этой борьбе не на жизнь, а на смерть, темные энергии и нестерпимый холод слились воедино, сделавшись практически неотличимыми. Попав под такое невероятное давление, пленный юноша ни на миг не решался закрыть глаза. Он никак не мог понять, как путь к свободе мог быть таким простым и грубым. В конце концов, победила более свирепая сторона. Юноша в изумлении открыл рот. На заколдованной цепи появилась трещина. Темные отцы черным дымом хлынуло наружу. Все, что осталось на месте нерушимых оков, лишь железные звенья, рассыпавшиеся при малейшем прикосновении. Чинтянь поднял руку вверх и выпустил в небо луч белого света. Свет превратился в силуэт лошади и устремился прочь. Это был сигнал Танжэню о том, что он преуспел и теперь собирался бежать, так что его союзники должны были быть готовы в любой момент прийти ему на помощь. Темная ци стекалась со всех сторон, подобно надвигавшейся грозе. Тьма безжалостно нацелилась на Чинтяня, но юноша отмахнулся от нее Шуанжэнем. Стоя в эпицентре бури, Чинтянь сам себе казался трясущим деревом муравьем. Зажав в ладони морозный клинок, он, не оглядываясь, обратился к юноше. «Держись подальше!» Примечание. Трясущий дерево муравей. Образно, с малыми силами и не располагая достаточными средствами и способностями, пытаться творить великие дела. Дела не по плечу. Увидев способности этого человека, юноша быстро проникся ситуацией. Не осмелившись ослушаться, он без оглядки выбежал из павильона. Чинтянь внезапно переменил стойку. Крепче перехватив клинок, несший на себе остатки демонической энергии, он силой ударил им по земле. Земля Джаояна раскололась, по улицам побежали глубокие трещины. Темная ци хлынула во все стороны, и дома, служившие логовом демонов, в одночасье рухнули. Чинтянь всегда был таким. Он либо вообще ни о чем не беспокоился, либо непременно доводил начатое до конца. Таким образом, он освободил из тюрьмы всех несчастных. Большинство заключенных здесь были заклинателями. Должно быть, в этом адском месте они подвергались всевозможным пыткам, и когда они внезапно обрели свободу, их глаза тут же налились кровью. Началась потасовка. Едва только Чинтянь решил, что теперь самое время воспользоваться хаосом и сбежать, как до его ушей донеслись звуки пипы. Казалось, они явились из ниоткуда. Пройдя сквозь тело юноши, мелодия нарушила поток его ци. Примечание. Пипа. Китайский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. Один из самых распространенных и известных китайских музыкальных инструментов. Звуки пипы заполонили весь Джаоян. Они напоминали шум шагающей армии. Приторная сладость, смешавшаяся со зловонием крови, наводнила это место. Чинтянь почувствовал себя так, словно упал в кучу хлопка. Неописуемая слабость наполнила его тело. Чей-то голос шептал ему в уши, а пара нежных рук, от прикосновения которых покалывала кожу, принялась упоенно ласкать его. К несчастью для этого темного заклинателя, его чары столкнулись с железной стеной. Чинтянь по природе своей не слишком-то поддавался соблазнению. Более того, проникнув в демоническое логово, он успел стать свидетелем множества сомнительных деяний. Его тело покрылось мурашками, и юноша сердито взмахнул Шуанжэнем, поднимая вихрь, намереваясь немедленно обрушить его на то, что встало у него на пути, независимо от того, красавица то была или просто скелет. Вдыхая странный, въевшийся в кожу запах, Чинтянь желал лишь одного — найти водоем и хорошенько вымыться. Увидев его непоколебимую волю, кто-то вдалеке фыркнул, и мелодия пипы изменилась. К ней примешалась череда звуков, похожих на свист флейты. Резкий и тонкий, он все больше и больше врезался в уши. Чинтянь увидел перед собой цветок, и его фантазия ожила. В одно мгновение в его сердце замелькали бесчисленные образы. Приторно-сладкий аромат исчез, и до юноши донесся знакомый запах орхидей. Руки, что крепко обвивали его, превратились в невесомую дымку. Неподалеку от него стоял кто-то, кого он очень хорошо знал. Этот человек держал в руке веер и, ласково улыбаясь, смотрел на Чэнь-Тяня. На пальце у него виднелось кольцо с монетой. Чэнь-Тянь молча уставился перед собой. Он был в оцепенении. К счастью, это длилось недолго. В его ладонь упало точно такое же кольцо. Настоящее. То самое, которое он забрал у Янь-Джиньмина. Из монеты появился дух подражания и предстал перед иллюзией. Казалось, его совершенно не волновало, кто находился перед ним. Дух замахнулся, отвесив человеку из иллюзии звонкую пощечину, и наваждение тут же развеялось. Затем, презрительно взглянув на Чэнь-Тяня, он снова скрылся в медном кольце с крайне высокомерным выражением лица. Этот глупый дух подражания неожиданно оказался весьма полезен. Похоже, он мог отгонять зло. Чэнь-Тянь пришел в себя и почувствовал, как горят его уши. Юноша подумал, что в ближайшее время он точно не сможет смотреть на себя в зеркало. Взмахнув Шуанчжэнем, он моментально заморозил повисший в воздухе туман, превратив его в огромную ледяную глыбу. Глыба рухнула вниз, столкнувшись с лезвием меча. Шум разнесся по округе, развеяв странную музыку, и иллюзия окончательно растворилась в белесом мареве. Чэнь-Тянь наконец понял, что струны были развешаны по всему Джаояну. Когда дул ветер, они сами по себе издавали звуки, наполняя улицы множеством видений. На городской стене стоял темный заклинатель и держал в руках пипу. С первого взгляда трудно было понять, мужчина это был или женщина. Бросив на Чэнь-Тяня холодный взгляд, заклинатель тут же исчез. Неподалеку от Чэнь-Тяня приземлился неизвестный юноша. «Этот демон — один из кошмарных путников, глава клана Радости. Они просто омерзительны. Меня зовут Джуан Нанси. Я младший ученик горы Байху. Я был послан сюда, чтобы исследовать это сборище темных заклинателей. Однако я понятия не имел об этой уловке и легко угодил в ловушку. Старший, как я могу к тебе обращаться?» «Клан Фуяо, Чэнь-Тянь», — лаконично бросил юноша, а затем взлетел в воздух, в мгновение ока оказавшись на городской колокольне, и силой ударил темного заклинателя, уже собиравшегося было протрубить в рог. Затем он вновь оглянулся на Джуан Нанси. «Почему ты все еще здесь? Хочешь, чтобы вокруг тебя собрались все демоны этого города?» Услышав его слова, Джуан Нанси поспешно запрыгнул на большое дерево. Его движения образовали в воздухе большой лук высотой в 3 джана. Словно гигантская птица, Джуан Нанси нырнул с высоты на тетиву и громко произнес: «Сяо Ци, одолжи мне немного огня!» Словно из ниоткуда появился еще один юноша. Незнакомец был небольшого роста. Приблизившись, он ловко начертил перед собой заклинание, и появившийся символ вспыхнул холодным огнем. Пламя, как падающая звезда, устремилось к Джуан Нанси. «Это последний», — произнес юноша. С протяжным свистом холодное пламя вытянулось до 7 или 8 чи в длину. Превратившись в огромную стрелу, оно точно легло на тетиву. С резким звуком стрела взлетела в небо, достигла небывалой высоты, а затем взорвалась тысячами искр. Искры упали на землю и расцвели огненными цветами, грозя сжечь Джаян дотла. Джуан Нанси издал протяжный свист и тут же получил ответ. Несколько теней последовали его приказу и покинули город, демонстрируя отменную дисциплину и хорошую выучку. Чэнь-Тянь взволнованно наблюдал за юношами со стороны. По сравнению с учениками острова Цинлун, носившими вечный траур, из башни Красной Птицы, которая рухнула, ничего после себя не оставив, учеников горы Байху определенно ждало великое будущее, даже несмотря на отсутствие у них опыта. Под руководством Чэнь-Тяня компания учеников открыла городские ворота и ринулась на север. Темные заклинатели последовали за ними. Джуан Нанси громко спросил Чэнь-Тяня: «Старший, как нам избавиться от них?» «В этом нет необходимости». Как только он это произнес, с неба рухнул черный флаг. Он пролетел мимо группы Чэнь-Тяня и заключил преследователей в ловушку. Высоко в облаках, верхом на невесть откуда взявшихся летающих лошадях, его уже ждали Танчжэнь, Няньдада и Люлан. Забери ее. Чинь-Тянь бросил в руки Тань-Женю нефритовую черепаху. Здесь лучше не задерживаться. Вперед! Нянь-Дада был так напуган разлившейся по небу демонической энергией, что стоило ему только услышать слова Чинь-Тяня, как он немедленно взмахнул кнутом и пустил летающую лошадь галопом. «Чаншишу, поторопись!» Но Чинь-Тянь проигнорировал его, так и не сдвинувшись с места. В мгновение ока в черном флаге Тань-Женя образовалась дыра. Глава клана Радости с пипой в руках и его подчиненные уже почти догнали юношу. Преследователи остановились на некотором расстоянии от Чинь-Тяня. Это место находилось за пределами демонического города, здесь больше не было всех тех ловушек и уловок, на которые мог бы положиться глава клана Радости. Казалось, он внезапно пожалел, что потерял самообладание и едва не бросился на утек. За исключением действительно талантливых и гениальных заклинателей, тот, кто следовал по темному пути, был обречен на вечные поражения, особенно когда дело касалось применения грубой силы. Чинь-Тянь в одиночестве стоял на своем мече посреди бескрайнего неба. Рукава его изношенной одежды развивались на ветру, подобно парусам. Однако никто из преследователей не смел приблизиться к нему больше, чем на 3 джана. Нанцзян заполонила странная удушливая тишина. Взглянув на бегущую впереди группу Джуан Нанси, глава клана Радости осторожно спросил. «Господин, могу ли я поинтересоваться, что вы имеете против моего клана? Почему вы так внезапно напали на Джаоян?» Этот темный заклинатель был поистине бесстыден. Прошло совсем немного времени, а он уже считал Джаоян своим домом. «Ничего, я вовсе не святой, что борется за справедливость. Просто...» Остановив свой взгляд на пипе в руках главы клана, Чинь-Тянь медленно обнажил Шуань-Жэнь. Едва только клинок покинул ножны, как воздух наполнился пронзительным скрежетом. Юноша холодно улыбнулся. «Ты посмел использовать против меня свою грязную иллюзию и заставил ее принять облик главы моего клана!» Окончательно рассвирепев, юноша сразу же атаковал темного заклинателя. Сила, которую Чинь-Тянь держал в себе, пока находился в демоническом городе, наконец вырвалась на свободу. Его ледяная аура тут же обнажила свои клыки. Глава клана Радости в ужасе схватился за инструмент. С глухим треском струны пипа оборвались, и громкий шум оглушил Чинь-Тяня. Воспользовавшись моментом, так называемый глава клана тут же бросился на утек, совершенно не заботясь о том, живы ли еще его подчиненные или уже нет. К сожалению, он не смог убежать далеко. Когда меч пронзил его сердце насквозь, он услышал полный ярости голос своего врага. «Запомни этот клинок и мой совет. В следующей жизни, прежде чем нарушать чужие запреты, лучше хорошенько подумай, есть ли у тебя в запасе еще одна жизнь».